Глава 33. HR, CRM. Выгода. Автоматизация процесса рекрутинга и, как следствие, ускорение, упрощение процесса рекрутинга. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от выбранной системы. Срок реализации – от одного дня. Маркетинг. CRM. Customer Relationship Management. Это сервис, который автоматизирует бизнес-процессы, не только продажа, упрощает работу и экономит время сотрудников на выполнение рутинных задач. Система собирает разные данные из разных источников в единое окно, надежно сохраняет структурированные данные, позволяет автоматизировать воронку продаж и контролирует работу сотрудников. Маркетинг плюс HR. Продвинутые компании уже используют CRM в работе с кандидатами, превращая ее в Candidates Relationship Management или HR-CRM. HR-CRM для привлечения кандидатов – инструмент, который помогает компании в управлении процессом привлечения кандидатов, сокращает рутину, оптимизирует рабочие процессы и повышает их эффективность. Первое. Зачем нужна HR-CRM? Формирование своей базы кандидатов. CRM-системы помогают компаниям хранить все данные ваших кандидатов и упрощают работу с ними. Второе. Персонализация взаимодействия. С помощью CRM компании могут персонализировать свои предложения и коммуникации, что положительно влияет на качество коммуникации с кандидатом. Третье. Улучшение обслуживания. CRM-системы помогают отслеживать отклики кандидатов, обеспечивая более быстрое и качественное обслуживание. Это может включать автоматизацию процессов, что снижает время отклика. Четвертое. Управление привлечением. CRM помогает управлять процессом привлечения, отслеживать воронку найма и прогнозировать результаты. Это позволяет командам более эффективно планировать свои действия. Пятое. Командная работа. CRM-системы способствуют лучшему взаимодействию между различными отделами компании, HR-руководители, обеспечивая доступ к единой базе данных о кандидатах. Шестое. Аналитика и отчетность. Современные CRM-системы предлагают мощные инструменты аналитики, которые помогают оценивать эффективность стратегии внутреннего маркетинга и работы с кандидатами. Седьмое. Интеграция с другими системами. Важность интеграции CRM с другими бизнес-процессами и системами компании, что позволяет создать более целостную картину бизнеса. Например, сколько стоит текучка привлеченных кандидатов для компании? HR-CRM становится неотъемлемой частью процесса рекрутинга и показателем продвинутой компании. Вы продвинутая компания? Первый шаг. Зайдите в интернет, введите в поиске HR-CRM. Возьмите бесплатный пробный период или демо-версию любой понравившейся HR-CRM, например, Bitrix24. Попробуйте 2 недели поработать в ней и посмотрите на результат. Вам должно понравиться.